Часть 19. Неоднозначный злодей. Сообщение. Игрок в гольф полностью опирается на точность, силу ударов и глазомер. Чтобы победить, нужно забить мячик в небольшую лунку на другом конце поля за наименьшее количество ударов. Именно партию в гольф напоминало мое освоение полета, только мячиком был я сам. Нужно заставить свое тело перемещаться в нужном направлении с наименьшим количеством лишних корректирующих выбросов ЦИ. Своей первой целью я выбрал не подвалы странной секты, а повозку у подножья горного перевала, в которой везли связанную Линь Синьхуа. Пленницы тюрьмы находились в относительной безопасности и точно никуда не денутся в ближайшие полчаса. А если я ошибся, что похищенную из гостиницы девушку везут туда же, то ее могли обесчестить или даже убить, если я запоздаю. Решил вначале помочь Синьхуа. Очередной прыжок, который я сделал после вынужденного приземления на противоположном склоне горы, зашвырнул меня уже в правильном направлении. Я старался избежать дезориентирующего вращения, поэтому больше не корректировал положение тела в полете, даже перевернувшись вверх ногами. Просто старательно высматривал внизу знакомые по фантомным видениям виды. Картинка совпала примерно на высоте птичьего полета. Вижу. Еще один направленный толчок-выброс, и я приземлился на выставленные вперед руки всего в паре сотен метров от очередного изгиба, поднимающейся серпантином вверх дороги. Эх, высоковато приземлился. Придется спускаться намного ниже. Выбравшись на пригорок, я поискал глазами свою цель и довольно быстро выхватил только начавшую взбираться по горной дороге повозку. Попался. Подождать на склоне в засаде или... Все же ждать, когда вяло взбирающаяся по серпантину повозка достигнет моего уровня, было убийством времени, поэтому я коршуном слетел вниз над вершинами редких деревьев и, демонстративно подняв вверх облако пыли и разметая в стороны попавшиеся под ноги камни, погасил набранную скорость обратным выбросом всего в двух десятках метров впереди тянущей повозку лошади. Довольный очень точным приземлением, я стряхнул подхваченные где-то в траве колючки с полой одежды ниже пояса. Выпрямился в полный рост и с недоброй ухмылкой глянул на побледневшего мужчину, занимавшего место возничего. Он был испуган не только моим неожиданным и эффектным появлением, но в первую очередь моей черной духовной аурой. Для многих людей с рыльцем в пушку появление боевого мастера с черным свечением сосуда души могло означать скорую и неизбежную смерть. Мужчина не попытался повернуть лошадь назад или сбежать сам, скатившись в заросли вниз по склону. Понимал, что от меня не сбежишь. Невольный паралич воли перед легендарным даосом играл мне на руку. «Как тебя зовут?» Медленно приближаясь и не сводя глаз с цели, спросил я. «Линь Цинь, великий мастер!» С третьей попытки выдавил из себя бледный мужчина. «Ты живешь в долине?» «Да», — быстро ответил он, сопроводив свой ответ серией кивков и стыдливо отвел глаза в сторону. «А куда направляешься?» «В секту Кулак Справедливости, великий мастер. Она находится недалеко за перевалом». Я удивился. Это название уже однажды звучало. Да, точно. Тот моложаво выглядевший революционер, подло добивший мастеров Императорской боевой академии, Орехалковый Чухень, являлся главой секты с таким названием. Вот так совпадение. Идейный революционер у нас оказывается еще и глава бандитов, похитителей людей. Но кто бы сомневался. Для защиты несчастного народа все средства хороши, даже угнетение того же самого народа, чтобы получить от него доступ к бесплатной и быстрой культивации. Лицемерие – первое качество всех революционеров. Они борются не за других, а за личное место у кормушки, которое по каким-то причинам досталось другим. Их ферма-тюрьма для добычи халявной инь попахивает подготовкой боевиков-мятежников для организованного свержения действующей власти. Хотя мне плевать, кто у власти, подлые и преступные методы получения силы этих революционеров мне точно не по душе. «Угу, едешь в секту, а не знаешь зачем?» Желая проверить собеседника на вшивость, спросил я, подходя к повозке и заглядывая за борт. Линь Синьхуа лежала на месте, но была дополнительно накрыта сверху куском грубой ткани. Ее очертания легко угадывались под тканью, но если бы я не знал, что там именно она, мог бы принять за накрытые сверху мясные тушки, положенные на бок кувшин или несколько бочонков. Мужчина замер в полном оцепенении и в мгновение ока покрылся испаринами пота на висках. «Линь Цинь, от твоего ответа зависит, умрешь ты прямо сейчас и прямо здесь или нет». «Так что хорошенько подумай», — сделав злодею небольшую подсказку, тихим, спокойным голосом и от этого еще более зловеще сказал я. «У меня не было выбора, господин», — спрыгнув с места возничего на дорогу и упав мне в ноги, завопил мужчина. «Неужели? Девушка жила себе в гостинице, а ты решил продать ее в рабство секте? Или это не ты связал и уложил ее в повозку?» «Я, господин, но у меня не было выбора. Таковы правила секты, кулак справедливости. Если хочешь забрать свою дочь, надо привести взамен другую девицу, не моложе 14 и не старше 25 лет. Я пытался забрать дочь своими силами, но они жестоко избили меня и сказали, что просто убьют ее, если я продолжу маячить у их базы или доложу о похищении хоть кому-то в столице. Я чуть не умер в последний раз и еле встал на ноги. Моя Вуши Мин уже 3 года в их проклятой секте. Ей уже 17, я не видел дочь 3 года, ее мать умерла от болезни. Дочь самое ценное, что у меня есть, а я даже не знаю, жива она и что они с ней делают». «У моего двоюродного брата также забрали в прошлом году дочь, а 2 дня назад он обменял ее на какую-то пришлую девицу. Секта сдержала обещание, ему вернули дочь, поэтому я... Мне нет прощения, но моя Шимин, чем она заслужила такую жестокую судьбу? Господин, убейте меня, я не заслуживаю прощения, но прошу, умоляю, спасите мою дочь Ву Шимин!» «А чего ты решил, что я не заодно с теми сектантами за перевалом?» Лицо мужчины побледнело, потом опять покраснело, а затем пошло пятнами. Он прикрыл глаза трясущимися ладонями и расплакался, как ребенок. «Я пошутил. Все, хватит, не плачь. Так значит, ты совершил свое гадкое преступление, чтобы обменять пленницу на свою дочь?» «Да, господин», — растирая слезы по лицу, прохныкал мужчина. «Признаешь свою вину?» «Да, я ужасный человек. Хотел обречь эту невиновную девушку на те же страдания, что переживает сейчас моя дочь», — обреченно опустил голову, подтвердил злодей. «Я могу понять твои чувства, и хоть ты совершил ужасный поступок, я дам тебе шанс исправить свою ошибку». На ходу соображая, как бы я мог использовать раскаяние преступника, сказал я. «Благодарю, благодарю, великий мастер. Что я должен сделать, чтобы искупить свою вину?» «Во-первых, расскажи мне, как тут все устроено. Если я захочу освободить Шимин, кому можно передать пленников, а кто заодно с сектой? Кто в долине покрывает похищение людей? Почему об этом до сих пор не стало известно в столице?» «Это старейшина Чень. Это он во всем виноват. Он занимается похищениями и заставляет этим заниматься других». Стиснув от злости трясущиеся кулаки, вспыхнул мужчина. «Рассказывай». «Дело в том, что в секте Кулак Справедливости очень много молодых учеников и слуг из нашей и нескольких соседних деревень. Старые мастера секты всегда защищали нас от разбойников и хищников. В неурожайный год даже делились с нами рисом. Все относились к старому главе и его помощникам с огромным уважением, но 6 лет назад у секты сменился глава. Молодой господин запретил всем женщинам, что служили в секте, возвращаться раз в неделю назад в деревню, только раз в 3 месяца. Потом пошли слухи, что с ними там творят ужасные вещи. Кто-то из ревнивых мужчин поднялся на гору и слышал стоны и крики своей молодой жены, прислуживавшей в секте кухаркой. После этого в долине пропало без вести несколько молодых девушек. А после молодой глава и вовсе приказал силой забирать наших молодых женщин и даже юных дочерей, что достигли 14-летнего возраста, в секту для каких-то ритуалов. Глава держит в плену 3 внучек старейшины и вертит ими как хочет. Старейшина, хоть и сам пострадавший, но убеждает всех, чьих дочерей забрали, что если мы восстанем, то их просто убьют. А если не будем шуметь, то по истечении 5 лет каждую пленницу отпустят по доброй воле». «Вот оно что». «Да, господин. 2 старшие дочери старейшины уже вернулись после 5 лет при секте. И говорят, что хоть их и держали в заперти и не позволяли покидать территорию, но хорошо обращались. Их не заставляли тяжело работать, хорошо кормили, одевали и лечили дорогими лекарствами при необходимости. Они также постоянно ели какие-то пилюли, вызывающие жар в... ну, жар внизу. Их не обижали, а просто иногда использовали для каких-то сектантских духовных практик. Я сначала им поверил, но теперь не верю ни единому их слову. Зачем похищать молодых и красивых девушек, чтобы потом держать в отдельных закрытых камерах годами? В этом нет никакого смысла. Когда я несколько раз подбирался близко к стенам секты, то слышал стоны отчаяния и боли узников. Их насилуют, мою дочь Шимин там насилуют десятки мужчин, а эти проклятые дочери старейшины и он сам нам рассказывают, что с ними обращаются хорошо. Это все ложь». Не выдержав нервного напряжения, мужчина опять расплакался, закрывая ладонями лицо. С минуту приходя в себя, он продолжил. «Они также говорят, что многие девушки из тех, которых забрали или похитили, уже сами не хотят никуда уходить. Им якобы так хорошо в секте, что они не желают больше видеть родных. Они всем довольны и остаются в секте добровольно. Добровольно прислуживают мастерам и ученикам и создают с ними пары. Вот я и подумал, что спасу Шимин, а этой девушке не будет там плохо. Моя дочь обычная крестьянка, а с дочерями знатных и богатых столичных кланов они будут обращаться по-другому». «Ясно. Значит, гостиницу в деревне содержишь не ты». «Нет», — замотав головой, горячо воскликнул мужчина. «Она принадлежит семье старейшины. У него есть еще одна на главной дороге. Я прокрался и забрал эту девушку через окно». «Так значит, обычно девушек из сельской гостиницы не похищают?» «Нет, это было бы слишком подозрительно. Их похищают уже за деревней. Во всяком случае, мне так рассказывал брат. Он помогал так своему другу добыть и обменять еще одну пришлую на его жену. Мы же простые люди, а не какие-нибудь боевые мастера. Мы можем лишь надеяться, что повезет, и кто-то без охраны или в одиночку окажется в окрестностях деревни. Другого способа выручить своих дочерей у нас нет». Я понял, каким образом секте удавалось в течение 6 лет оставаться вообще безнаказанной. Угрозы убить заложников, обещания отпустить и возможность обменять сделали местных крестьян заложниками и сообщниками преступников. Я откинул мешковину и увидел туго связанные руки и веревку, пропущенную через рот Лин Синхуа и врезавшуюся в ее нежные щеки. Блин, надо было развязать ее, прежде чем начинать расспросы. Разрезав веревки, я освободил пленницу и увидел еще одну сцену крокодильих слез. «Все хорошо, все хорошо. Лин Сюли нашла меня. Я уже знаю, где твоя сестра. Скоро ее заберу, и все будет хорошо». Подставив плечо, успокаивающе приговаривал я, после чего глянул на виновного в случившемся мужчину. Он кусал губы, понимая, что оказался ничем не лучше своих обидчиков, но очень хотел как-то искупить свою вину. Поэтому я рискнул довериться ему и сказал, чтобы он возвращался с похищенной девушкой в деревню, но не отводил ее в номер гостиницы, если там нет ее старшей сестры, а тайком спрятал у себя дома до ее возвращения. А когда сестры воссоединятся, мчался в секту уже за своей освобожденной дочерью. Если он провалит задание, из головы Синьхуа упадет хоть волосок, то я убью не только его, но и его Шимин. Это прозвучало для мужчины шокирующе, но он не посмел что-то возразить и пообещал защищать Синьхуа ценой своей жизни, и раз 10 поклонившись, спешно забрался на место возничего и стал медленно разворачивать повозку, чтобы двинуться в обратную дорогу. «Доченька, спрячься, пожалуйста, под покрывало», — кинул он испуганно уставившийся на меня из кузова повозки девушки. Я понимал ее беспокойство. Освободил и оставил ее с похитителем, но взять с собой я ее просто не мог. Она не перенесет мои опасные прыжки и еще более опасные приземления, да и на территории секты станет моей ахиллесовой пятой. Возможно, она даже добраться до деревни не успеет, как Лин Сюли и остальные уже вернутся к гостинице. Я же тем временем закончу в секте и буду возвращаться в деревню с другими пленницами. Надеялся, что явивший горькие слезы раскаяния мужчина отнесся к бывшей пленнице как к родной дочери, раз уж я связал их жизни. Сильнее мотивации для него было сложно придумать. Нова молча брела за ними Зидой по лесной тропинке, став за прошедшую неделю из уверенной в себе, сильной и независимой женщины, выдающегося псиона, одним сплошным комком нервов. Она не могла понять, что произошло, почему способность, которую она развивала и уверенно использовала всю сознательную жизнь, вдруг неожиданно исчезла. Просто исчезла, словно она ею никогда и не обладала. Она больше не могла понять, о чем думают люди, больше не видела их ментального контура. Способность внушать что-то людям, да и просто остановить, запутав их мысли, также исчезла. Женщина лишилась своих псионных способностей и чувствовала себя теперь уязвимой и беззащитной. Это сделало Нову фактически бесполезной напарницей, полностью зависимой в опасном путешествии от своей светлой спутницы. Немезида и так никогда не была слабой, а за годы в Амбере еще прибавила, став еще более сильным жрецом и магом, полностью способным создать и активировать магический конструкт за считанные секунды. Пока что Нова скрывала, что лишилась своих главных сил, но она прекрасно понимала, что это вскроется в первой же стычке с наводнившими побережье мародерами. Они уже 3-й день двигались на север недалеко от кромки леса и старательно избегали любых столкновений с патрулями Элинара и бандитами, обходя их отряды по большой дуге. Все попытки найти хоть один курсирующий из Элинара в другие земли корабль не увенчались успеха. Нова думала, что сложнее всего будет в разоренном, охваченном войной и кишащей бандитами Амбере, но на западном побережье положение оказалось даже хуже. Все прибрежные города, порты, форты и даже мелкие рыбацкие деревушки были сожжены дотла. Редкие попадающиеся им люди оказываются беженцами с юга, где ситуация точно такая же. Враги, которых называли просто чужаками, разорили все города на побережье, полностью контролировали море, сжигая все едва пытающиеся отстроиться поселения и верфи. Они полностью лишили рыбаков возможности выживать за счет моря. Люди страдали, голодали и уходили от безысходности в более мирные и безопасные земли, подальше от побережья. Корабль чужаков проплывал вдоль побережья чуть ли не каждый день, но никогда не приближался близко, чтобы его можно было захватить. Но после потери своих сил Нова не только потеряла уверенность в себе, но также резко разуверилась в успехе своей миссии. Корабля для того, чтобы выбраться из королевства Элинар, просто не было. Побережье и само море контролировала враждебная армия, а количество патрулей и отрядов ведьм, поддерживающих власть королевы Адель, просто зашкаливало. Немезиду разыскивали как преступницу, пособницу мятежной герцогини Инессы Амберской. Отделаться от нее было проще, чем постоянно прятаться от пытающихся ее задержать и предать суду врагов. Но с потерей способностей Нова окончательно теряла шансы разыскать господина, и ее многолетний поход через 20 колоний заканчивался ничем. Великая мать Миуров захватит все миры цепочки колоний, и шансы, что она скоро появится здесь, чтобы достигнуть через драконий остров Пандоры, росли с каждым днем. Размышляя над своим положением, Нова приняла непростое, но единственно доступное ей решение – сдаться Миранде. Она не могла просить сделать это и Немезиду, но если кораблей нет, у них просто не оставалось куда бежать. Кольцо ленарских войск постепенно сжималось вокруг них, а на севере сила и власть Ковена Черной Скалы возрастала многократно. «Неми, постой!» Решившись на признание, окликнула сереброволосая женщина свою, оказавшуюся на удивление надежной спутницу. «Что такое?» Замерев и насторожившись, шепотом спросила жрица. «Прости, Неми, но нам не выстоять. Без помощи Миранды нам отсюда живыми не выбраться», пробормотала она, понимая, что может этим раз и навсегда отпугнуть союзницу. «В каком смысле? Мы же успешно избежали нескольких столкновений. Никто не знает, где мы. А если нас все же обнаружат, я уже накопила достаточно маны, чтобы выстоять против целого отряда рыцарей. А с тобой нам и целая армия нипочем». «Нет, Неми, уже несколько дней, как я потеряла свою силу. Думала, она вернется, но ничего не поменялось. Я теперь бессильна. Прости, что не сказала раньше. Чтобы найти господина Алекса, нам потребуется помощь Миранды. Я понимаю, что вы враги, поэтому пойду навстречу с ней одна. А если мне удастся добыть корабль, я обещаю, что помогу тебе убраться из Элинара. Прости». «Вот как?» Перестав осматриваться и распрямив сгорбленные плечи, пробормотала жрица. «Я не хотела, чтобы так вышло, но сама не знаю, почему лишилась сил. Ты же мне веришь?» «Да. С тех самых пор, как ты не сдала меня Миранде в Амбере, я решила, что буду доверять тебе, пока ты не предашь. Этого не случилось, поэтому я верю тебе. Но твое решение – ошибка. Миранда ожесточенно защищает трон Адель и убьет тебя, если посчитает, что ты можешь ей угрожать, а ты можешь». «Я понимаю, но сейчас я могу угрожать лишь тебе, бесполезной обузой, повиснув на твоей шее. Проводи меня до первого патруля, и я попытаюсь встретиться с Мирандой, чтобы все уладить. Теперь я точно не угроза Адель. Эта хитрая старая ведьма должна заметить, что я лишилась сил». «Брось, никакая ты не обуза. Такой же обузой была и я для тебя в Амбере, пока не набралась маны, но ты вытащила меня, буквально вырвала из рук врага». «Я ничего не сделала. Тебя нес на руках мой слуга. Скажи спасибо его силе и выносливости. Я бы не смогла и шагу ступить с тремя арбалетными болтами в спине и еще двумя в ноге. А он... Жалко терять таких сильных и надежных помощников, но я благодарна ему, что он заплатил своей жизнью за твое спасение. Мне действительно жаль, что многие, кого я направляла и использовала, погибли. Иногда мне становится противно от осознания, какой ценой я достигла всех своих успехов. Но если моя сила больше не вернется, это уже в прошлом». «Выходи и сдавайся, или будешь казнена самым жестоким способом!» Раздалось откуда-то слева от побережья. Женщины замерли на месте, узнав голос командующего Свонца. «Немезида, мы знаем, что ты прячешься здесь. Выходи или будешь сожжена вместе с лесом в пламени истинной огненной ведьмы Круга Бесконечности Ковена Вечного Леса Леди Виконты», — вторил первому другой более мягкий голос. «Что это?» — удивленно спросила Нова. «Твоих рук дело?» — болезненно поморщившись, спросила Немезида. «Нет, нет, что ты! Мне незачем тебя предавать, но как же они узнали, где мы находимся?» Выставив перед собой ладони от страха, что ее могут убить по глупой случайности, заверила Нова. Немезида легко могла убить ее при желании. Она даже мысленно представила, как это делает, но следующая фраза заставила ее остановиться. «Немезида, ты раньше наверняка слышала обо мне. Я Миранда, верховная жрица богини Ноктюрн, истинная ведьма Круга Бесконечности Ковена Черной Скалы, а также Оракул. Знаешь, что означает звание Оракул? Я вижу гораздо больше, чем другие. Вижу прошлое и будущее, и уж тем более я очень хорошо вижу настоящее. Неужели ты думала, что я не знаю, где ты все это время пряталась? Если надеешься на свою помощницу, то напрасно. Игры кончились. Выходи здесь и сейчас, и я обещаю, что ни один волосок не упадет с твоей головы, если будешь послушной девочкой и добровольно отправишься со мной на суд в столицу. Моя внучатая племянница не кровавый тиран. Она может изжалиться, если ты признаешь свою вину». Немезида хотела что-то крикнуть в ответ, но Нова остановила ее, коснувшись рукой плеча. «Уходи, Неми, они точно не знают, где мы. Я постараюсь отвлечь и задержать их». Не услышав ответа спутницы, Нова быстро направилась к опушке и громко выкрикнула в ответ. «Уважаемая Миранда, вы немного заблуждаетесь. Я здесь одна. Может, поговорим? У меня есть важная информация для господина Алекса. Я специально пересекла 20 миров башни, чтобы принести ее ему. Будет обидно, если все мои усилия по спасению вашего мира будут потрачены впустую. Это и королевство Элинар, и лично вашей внучки касается. Только господин Алекс, если я вовремя доставлю ему важное послание, остановит угрозу, что надвигается на всех нас с 19-го этажа». Немезида пробежала несколько десятков метров, но, заметив впереди сплошную цепь алебардщиков, она испуганно остановилась. Их было слишком много. Не десяток, а сразу 30 или даже 40. Ее маны едва хватит, чтобы очистить этот участок цепочки, а есть еще и другие рыцари, и Миранда совсем близко. В лесу очень неудобно сражаться. Противник в любой момент может спрятаться за ствол дерева, и ее молния будет потрачена впустую. Замерев и инстинктивно спрятавшись за ствол ближайшего дерева, Немезида лихорадочно соображала, как ей поступить дальше. Голос снова затих и больше не слышался. Они окружены. Их взяли в плотное кольцо, хотя она была уверена, что давно оторвалась от преследования. Действуя по наитию, женщина побежала туда, куда ушла Нова. Был шанс, что там нет сплошного ряда копейщиков. Одной Миранды хватало, чтобы перекрыть целый фланг. На это она и надеялась. На то, что пока Миранда занимается Новой, ей удастся выскользнуть из окружения и чудом выжить в этой последней схватке. Выскочив на опушку леса, Немезида никак не ожидала увидеть удивительную картину. Миранда, Нова и капитан Доран мирно общались, стоя всего в паре метров друг от друга. Она невольно замерла, и тут Нова повернулась с радостным выражением на лице и жестом позвала ее к себе. «Неми, прошу тебя, не атакуй! Не надо! Все поменялось! Нас отпустят, если мы приведем господина Алекса! Вам нет повода больше враждовать!» В этот момент Доран резко поднял свои ножны от меча и хладнокровно выстрелил ей в спину несколько раз, проделав крупное отверстие насквозь. Нова удивленно вздрогнула, вскинув руки, на секунду застыла, коснувшись ладонями продырявленного живота и с выражением непонимания на лице столбом рухнула на песок. Немезида тут же атаковала убийцу молнией, целясь именно в просвет поднятого забрала шлема. Они расстались с Дораном в замке герцогини Амберской как союзники, пусть и случайно, но он спас ее от огненной атаки Виконты. Она же выходила его чудовищные ожоги. Им не было повода враждовать, но сейчас он подло выстрелил в спину человеку, которому только что улыбался в лицо. Таким нельзя верить. Даже на лице Миранды его вероломный поступок отразился гримасой неприязни и удивления. Доран совсем не ожидал встречной атаки Немезиды, тем более такой точной, поразившей единственное незащищенное орехалково-адамантовой броней место, и не смог прицельно выстрелить в ответ, прорезав следующими тремя выстрелами песок у ее ног. Следующая молния заставила его рухнуть сначала на колени, а затем с грохотом упасть лицом на невысокий кусок скалы, выпирающий из песка. «Дурак!» Презрительно поморщившись, процедила сквозь зубы ведьма и приглашающим жестом предложила жрице подойти к Нове и оказать ей необходимую помощь, если в этом еще был какой-то смысл. Троекратно активированное лечение привело Нову в чувство, но этим жрица добилась лишь того, что Нова стала интенсивно стонать и харкать кровью. Ранения от плазмогана отличались своей смертоносностью. Они выжигали крупные сквозные отверстия как в телах людей, так и в крепкой броне боевых роботов. Небожителя башни, слепня, звероморфа или некролича можно было свалить только такой пушкой. Сквозные раны, полученные Новой, были смертельны, и несмотря на еще несколько раз активированное лечение, ее вспыхнувший на короткое время надеждой взгляд стал стекленеть и вскоре застыл, провалившись куда-то внутрь. Она умерла на руках Немезиды, так толком ей и не рассказав, что такое они должны были передать господину Алексу, чтобы он остановил уничтожение этого мира». Ведьма не трогала жрицу, занимаясь в это время двухметровым гигантом. «Дурак!» – второй раз констатировала она, проверив его пульс и дыхание. Здоровяк оказался мертв. Магесса смогла достать его, дважды поразив крохотную цель. Все-таки годы непрерывных осад столицы Амбера выработали в Немезиде стойкую привычку поражать самое уязвимое место цели и быстро, не раздумывая на секунду, выглянув в бойницу, чтобы не поймать в голову болт арбалетчика. Эти навыки позволили ей повторить трюк дважды, ведь и до цели было всего 20 шагов, а не 50, как до стрелков армии, осаждавшей город. Дальнейший разговор с ведьмой, которую Немезида заочно считала одним из главных своих врагов, удивил ее так же сильно, как и сцена мирного разговора Новы и ее двухметрового заклятого врага. «Я лично с тобой не знакома», — сказала она, присаживаясь на одиноко стоящий посреди пляжа стул с высокой спинкой и снимая свою огромную остроконечную шляпу. «Но эта упертая Уна грозилась, что если я тебя убью, господин Алекс мне этого не простит и сотрет меня и всех, кто к этому причастен, в порошок. Это правда?» Немезида неопределенно кивнула головой. «Уже 5 лет прошло, а он так и не появился. Жив ли он вообще?» Но Нова вела ее к западному побережью с полной уверенностью, что он точно жив. Удовлетворившись даже таким невнятным ответом, ведьма продолжила. «В таком случае я не хочу рисковать своей жизнью, как и жизнями своих любимых внучек. «Мне незачем убивать тебя и Уну, если вы навсегда покинете Элинар и отправитесь на поиски вашего могущественного защитника. У меня были претензии только к Инессе Амберской, уж не знаю, чем она вас купила, но раз ее уже нет в живых, то и враждовать нам не из-за чего. Я отпущу вас, тебя и несносную Уну, если вы пообещаете передать вашему господину Алексу мое сообщение. Хотя не так, оно даже не мое. Его просила передать Адели Виконта. Согласна на мои условия?» Немезида молчала, так как поддерживала план новый по поиску господина Алекса не как что-то реальное. Просто вместе спастись от бушующей в Ленаре войны было легче, и им это почти удалось. Но Миранда оказалась хитрее. Вот и все. Уйти с Уной из Ленара? Конечно, она согласна. Ее здесь ничего не держит, но можно ли верить ведьме на слово? Оказалось, можно. Суденышко было небольшим, однопарусным, старым, латаным-перелатанным, что, казалось, не выдержит даже тихого долгого плавания. Отчаливать также пришлось под покровом ночи, так как чужаки могли потопить судно, заметив его днем у побережья, но во всем остальном ведьма сдержала свое слово. Уну доставили на это крохотное судно, где команда, кроме двух пассажиров, состояла всего из трех человек за час до отправки. Миранда не казнила товарища господина Алекса своими руками, а предоставила это сделать беспощадным чужакам и стихии. Самоубийственное лавирование быстрого судна, направляющегося к южному архипелагу, между неповоротливых кораблей чужаков, продлившееся 3 недели и сопровождавшееся 2 штормами, началось этой же ночью.